Джейкоб вздохнул. Это действительно самая странная часть. Я профи по странностям. Да, я знаю, усмехнулся он, прежде чем продолжить. Что ж, ты права. Теперь Сэм знал, что происходит, и все было почти хорошо. В основном его жизнь наладилась и снова стала, пусть и не совсем нормальной, но лучше, чем до того. Сказав это, Джейкоб помрачнел и сжался, словно ему предстояло что-то очень болезненное. Сэм не мог рассказать Леа. Мы не имеем права говорить об этом тем, кому не следует знать. Кроме того, ему было небезопасно находиться рядом с ней. Но он продолжал обманывать ее так же, как и я тебя. Леа была в ярости из-за того, что он не рассказал ей, что происходит. Не о том, где он был, куда уходил по ночам, почему он всегда был таким измотанным, но, смотря ни на что, они помирились, они пытались, они действительно любили друг друга. Она узнала? Вот что случилось. Он покачал головой. Нет, проблема была не в этом. Ее двоюродная сестра Эмили Янг приехала из резервации Мака погостить на выходные. Я выдохнула. Эмили, двоюродная сестра Ле? Троюродная на самом деле. Но тем не менее, они были очень близки. В детстве были как родные сестры. Это ужасно. Как Сэм смог? Я отшатнулась, качая головой. Не осуждай его, пока не узнаешь всего. Рассказывал ли тебе кто-нибудь, слышала ли ты когда-нибудь о запечатлении? Запечатление? Повторила я непонятный термин. Нет, а что это значит? Это еще одна из тех странностей, с которыми мы вынуждены мириться. Это происходит не с каждым. Вообще-то, это скорее редкое исключение, чем правило. Сэм к тому времени узнал много историй. Истории, которые мы всего лишь считали легендами. Он слышал о запечатлении, но никогда подумать не мог. «А что это?» – подгонял его я. Взгляд Джейкоба устремился к океану. Сэм действительно любил Леа, но как только он увидел Эмили, для него это уже больше ничего не значило. Иногда мы не совсем точно понимаем, почему таким образом мы находим свою пару. Он стремительно глянул на меня глазами и покраснел. «Я имею в виду свою вторую половину». «А каким образом? Любовь с первого взгляда?» – засмеялась я. Джейкоб не улыбнулся. Его темные глаза смотрели осуждающе. «Это нечто гораздо более сильное, более совершенное». «Прости, ты что, это серьезно? Ведь так?» – пробормотала я. «Да, именно так. Любовь с первого взгляда, но более сильная». В моем голосе все еще звучала подозрительная нотка, и он вполне мог ее распознать. «Это трудно объяснить. Как бы то ни было, это не имеет значения», – безразлично произнес он. «Ты хотел узнать, что заставило Сэма ненавидеть вампиров за то, что из-за них он изменился, что заставило его возненавидеть себя самого. Вот что случилось. Он разбил сердце Леа. Он не сдержал ни единого данного ей обещания. Каждый день ему приходится видеть обвинения в ее глазах и знать, что она права». Он внезапно замолчал, будто сказал что-то, чего не собирался. «А как Эмили с этим справилась, если она была так близка с Леа?» Сэм и Эмили так правильно смотрелись вместе, словно были двумя идеально подходящими друг другу кусочками головоломки. Только вот как Эмили сбросила со счетов тот факт, что он принадлежал кому-то другому, более того, ее сестре. Но вначале она действительно очень злилась, но трудно устоять, находясь на грани между осуждением и обожанием, вздохнул Джейкоб. И тогда Сэм наконец смог ей все рассказать. На свете не существует правил, которые могли бы сдержать тебя, когда ты находишь свою половину. Тебе известно, как она покалечилась? Да. В Форксе бытовала версия, что ее растерзал медведь, но я знала секрет. «Вервольфы нестабильны», — сказал Эдвард. «Люди рядом с ними подвергаются опасности». Ну, в общем-то, довольно-таки странно, каким образом им удалось замять это. Сэм был так шокирован, он был себе противен, он так себя ненавидел за то, что сделал. Он готов был даже броситься под автобус, если бы это помогло облегчить ее страдания. Он мог сделать все, что угодно, даже просто сбежать. Он был полностью разбит за тем, каким-то образом она стала единственной, кто смог его успокоить. И после этого Джейкоб не закончил свою мысль. Я почувствовала, что дальше история становится слишком личной для того, чтобы ею с кем-то делиться. «Бедная Эмили», – прошептала я. «Бедный Сэм, бедная Леа». «Да, Леа досталась больше всех», – согласился он. «Она набралась мужества и собирается быть подружкой невесты». Пытаясь осмыслить услышанное, я смотрела на южный край гавани, на выступающие из океана зубчатые скалы, похожие на обрубки гигантских пальцев. Он смотрел на меня и ждал, когда я что-нибудь скажу. «С тобой это тоже случилось?» Наконец спросила я, по-прежнему глядя вдаль. «Эта штука, ну, похожая на любовь с первого взгляда». «Нет», – живо ответил он, – «Сэм и Джерард единственные». Произнесла я, стараясь, чтобы это прозвучало просто как вежливая заинтересованность. Я чувствовала облегчение и одновременно пыталась объяснить самой себе эту реакцию. Я решила, что просто обрадовалась тому, что он не стал утверждать, будто между нами двумя была эта мистическая волчья связь. Наши взаимоотношения и без того были достаточно запутанными. Я больше не нуждалась ни в чем сверхъестественном. Мне с головы хватило того, что мне уже пришлось столкнуться. Он тоже замолчал, и тишина стала несколько неловкой. Моя интуиция подсказала мне, что я не хочу знать, о чем он сейчас думает. «А как это произошло с Джаредом?» – спросила я, чтобы нарушить тишину. А здесь обошлось без драмы. Это была просто девчонка, с которой он целый год каждый день сидел рядом в школе и на которой двух раз не глянул. Но после того, как он впервые перекинулся, он увидел ее снова и с тех пор больше не открывает от нее глаз. Ким была в восторге. Она была от него без ума. Она исписала весь дневник своим именем, добавляя на конце его фамилию. Он издевательски рассмеялся. Я нахмурилась. «Это Джаред тебе рассказал? Он не должен был?» Джейкоб закусил губу. «Думаю, я не должен был смеяться, хотя это забавно». «Вот те и две половинки», — он вздохнул. «Джаред ничего нам специально не рассказывал. Я ведь рассказывал тебе про это, ну, не помнишь?» «А, да, ты можешь читать мысли любого из стаи, но только когда вы волки, точно?» «Точно. Как твой кровопийца», — сердито посмотрел он. «Эдвард», — поправила его я. «Конечно, конечно. Вот таким образом я так много узнал о том, что чувствует Сэм. То есть это вовсе не значит, что он рассказал бы нам все это, если бы у него был выбор. Вообще-то это как раз именно то, что мы все одинаково ненавидим». В его голосе отчетливо прозвучала горечь. «Это ужасно. Ничего личного, никаких секретов. Все, чего ты стыдишься, открыто для всеобщего обозрения». Он содрогнулся. «Звучит ужасно», – прошептала я. «Иногда, когда нужно действовать сообща, это очень удобно», – неохотно сказал он. «Ну, как, например, однажды, когда в какой-то веке на нашей территории оказались несколько кровососов. Лоран был забавным. И если бы Каллины не встали у нас на дороге в прошлую субботу, ух!» – прорычал он. «Мы могли бы поймать ее». Его кулаки гневно сжались, и я вздрогнула. Как бы сильно я не волновалась о том, что Джаспер и Эммет могли пострадать, это было ничто в сравнении с той паникой, которую я ощущала, представив Джейкоба, сражающимся с Викторией. Мне казалось, что Эммет и Джаспер были настолько непобедимы, насколько я только могла представить. Джейкоб все равно был теплым, почти человеком, почти смертным. Я представила, как Джейкоб встречается лицом к лицу с Викторией, как ее блестящие волосы развиваются вокруг ее странного кошачьего лица, и вздрогнула. Джейкоб с любопытством посмотрел на меня. «Разве не то же самое ты испытываешь постоянно? Знаю, что он копается в твоей голове». «О, нет, Эдвард ни разу не был в моей голове. Хочет, но не может». На лице Джейкоба отразилась растерянность. «Он не слышит меня», — объяснила я, заметив, что в моем голосе появилась самодовольная нотка. «Я для него только одна такая. Мы не знаем, почему он не может читать мои мысли». «Странно», — сказал Джейкоб. «Да, самодовольство исчезло из моего голоса. Возможно, это означает, что с моим мозгом что-то не в порядке», — призналась я. «Я так и знал, что с твоим мозгом что-то не в порядке», — пробурчал Джейкоб. «Спасибо». Вдруг совершенно неожиданно сквозь тучи показалось солнце, и мне пришлось сощуриться, глядя на засверкавшую водяную гладь. Все изменило свой цвет. Волны из серых превратились в синие, деревья из тускло оливковых стали ярко-зелеными, а разноцветная галька на берегу засверкала, словно драгоценные камни. Какое-то время мы щурились, пока наши глаза не привыкли к яркому свету. Не было ни единого звука, кроме приглушенного рокота волн, эхом разлетавшегося в укрытые скалами бухте. Мягко шелестело, тряся друг от друга, и о камни волны прибоя, крики чаек высоко над нашими головами. Все вокруг было таким мирным. Джейкоб подсел ко мне поближе так, чтобы облокотиться на мою руку. Он был таким теплым. Спустя минуту я скинула с себя дождевик. Он издал какой-то тихий, довольный звук и прижался своей щекой к моей макушке. Я чувствовала, как солнце согревает мою кожу, хотя оно было холоднее, чем Джейкоб. Я лениво размышляла, сколько времени потребуется, чтобы не согреться. Я рассеянно отвела в сторону свою правую руку и стала рассматривать, как солнце мягко засверкало на шраме, оставленном Джеймсом. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О солнце. Это хорошо. А ты о чем думаешь?» — спросила я. Он усмехнулся. «Я вспоминал тот идиотский фильм, на который ты меня потащила, ну, когда Майк Ньютон заболел и заблевался вокруг». Я тоже засмеялась, удивляясь, как время может изменить воспоминания. Тогда это казалось чем-то напряженным, таким смущающим. С той ночи много изменилось, и теперь я могла смеяться. Это был последний наш с Джейкобом вечер, перед тем, как он узнал о своем наследии. Последнее человеческое воспоминание. Теперь все это воспоминание стало странно приятным. «Мне этого не хватает», — сказал Джейкоб. «Того, как все когда-то было так просто». «Не запутано. Я рад, что у меня остались такие хорошие воспоминания», — вздохнул он. Он почувствовал, как напряглось мое тело, когда его воспоминания пробудили мои собственные. «Что с тобой?» — спросил он. «Это все из-за твоих хороших воспоминаний. Я отстранилась, чтобы взглянуть ему в лицо. Оно выражало растерянность». «Ты не соизволишь рассказать мне, наконец, что ты тогда делал?» «Понедельник утром. Ты думал о чем-то, что сильно взволновало Эдварда?» «Взволновало. Это было не совсем подходящее слово, но мне был нужен ответ. Так что я подумала и решила, что начинать лучше без излишней строгости».